Инерция утвержденного ритма по мере своего роста насыщается силой, неодолимо несущей вперед. Она перенесет и через великий порог, она устремит и далее в том же направлении. Много усилий требует соблюдения этого ритма. Надо знать, что ни одно, даже малейшее усилие, не пропадает даром, и когда придется отдавать отчет за все сделанное, сказанное и помысленное, энергия утвержденного ритма на чаше весов окажется весьма полновесной. И в момент борьбы между высшей и низшей дуадами ритм окажет свое решающее воздействие. Аккумулированная сила его поможет подняться в высокие сферы, магнитное притяжение которым было создано ритмом. Мало думают люди о значении ритма, хотя и знают, что ритм лежит в основе работы даже машины. Ритм заложен в основе жизни Вселенной. Даже сердце атома пульсирует ритмически. Болезнь есть нарушение ритма в функциях тела. А ритмичная музыка разрушительна. Гармония и ритм управляют проявленным миром.